чтобы я сам в одиночестве завершил его мысли. Однако я успел рассмотреть собеседника от новенького шлема на голове до сандалий на ногах и пришел к выводу, что передо мной самая обыденная, заурядно мыслящая личность. Затем подумал об оклеветанной молчаливой Индии, которая отдана на попрание таким злонамеренным типам, об Индии, где люди слишком заняты, чтобы отвечать на поклепы в их адрес. Я чувствовал себя так, словно сама судьба повелела мне отомстить за Индию чуть ли не 3/4 человечества. Я понимал, что исполнение этого замысла потребует немалых и мучительных жертв, потому что мне самому предстоит стать глобтроттером в шлеме и сандалиях. Но ради нашего крохотного мирка, нашей Англо-Индии, я готов стерпеть и не такое. Я тоже буду день-деньской поставлять нашей публике скандальные суждения по любому ничтожному поводу, не стыдясь этого. Я двинусь навстречу солнцу и буду идти до тех пор, пока не достигну сердца мира, чтобы снова вдохнуть воздух, пропахший лондонским асфальтом. Индийское общество не поручало мне ничего подобного, но я сам взвалил себе на плечи эту задачу, назвавшись главным уполномоченным милого нашим сердцам мирка. И тогда лик жизни переменился на моих глазах. Я уподобился умирающему, который в свое последнее утро не узнает собственной комнаты и понимает, что видит ее в последний раз. Я намеренно шагнул в сторону от потока нашей привычной жизни и уже не разделял ее интересов. Между тем, все шло своим чередом. На равнине распускались персиковые деревья. Поговаривали, что благодаря обилию снегов в Гималаях жара продержится недолго. А мне было безразлично все это. На верандах появились опахала и опахальщики, а в окнах общественных зданий — крыльчатые вентиляторы. В весеннем саду распевал медник, и ранняя оса с низким гудением летала вокруг дверной ручки. И медник, и оса оба предсказывали наступление жаркой погоды. И это тоже не касалось меня. Я словно перестал существовать и смотрел на прежнюю жизнь с равнодушием мертвеца. Странно было мое состояние. Я даже не мог точно сказать, сутки минули или 7 лет. Одно было безусловно. Я мог наблюдать, как люди отправляются на службу, а сам нежился в роскошной постели. Мог выходить на улицу в любое время суток. Мог просиживать допоздна с полной уверенностью, что утро не принесет мне новых трудов. Я узнал, с каким чувством заключенный, отбывший срок, оглядывается на тюрьму, которую только что покинул. То есть я постиг переживания, прежде мне недоступные. А кроме того, понял, насколько глубок эгоизм безответственного человека. Ходили слухи, что наступающий год будет голодным и принесет множество бед из-за обильных дождей. Это опечалило меня. Я испугался, что дожди размоют железнодорожную колею, ведущую к морю, и таким образом отсрочат мой отъезд. Кое-кто предвещал эпидемии, и я вообразил, что необходимость пожалеет о сделанном мне подарке и немедля, шутки ради, одним махом сметет меня с лица земли, поверхность которой я собираюсь рассмотреть. На афганской границе было неспокойно. Возможно, армейские корпуса поднимутся по тревоге, многие люди погибнут, а другие в горных поселениях станут оплакивать их. Я ужасно боялся этого, потому что тогда между Иокогамой и Сан-Франциско русский крейсер обязательно перехватит пароход, который понесет мою драгоценную персону. «Да будет отсрочена катастрофа, да не сбудется», — «Армагеддон», — молил я, не сбудется ради меня, чтобы ничто не помешало мне предаваться удовольствиям.